Глава четвертая. Вермут. Столько лет было потрачено на то, чтобы собрать разрозненные наемнические группы в один стабильный синдикат, чтобы остановить и предотвратить конфликты между бойцами разных отрядов, и вся эта конструкция слегка пошатнулась. Нет, прямо сейчас она не рухнет разваленным карточным домиком на стол. Но ощущение того, что его обдурили, заставляло Вермута сомневаться в будущей надежности этой конструкции. Мужчина был недоволен и зол, оставшись без возможной добычи. Его группа вернулась в мертвый город несколько дней назад, а разочарование и тревога не покинули разводящего до сих пор. «Честный наемник». Звучит нелепо, но именно так предшественник Вермута и называл ферганца. Педантичный, принципиальный, манипулятор. Разводящий Затона никогда не удостаивался хорошего отзыва с его стороны. А положительные характеристики звучали в противоположном тоне. Вермут помнил, как его командир говорил, что честность ферганца рано или поздно его сгубит. Но вон он, командует на Затоне, в то время как предшественник Вермута уже давно мертв и стал кормом для червей. Сам наемник мужчину знал уже довольно долгое время. Он встретил ферганца, когда был еще совсем зеленым в наемнической сфере и никакого негатива не питал. До этого момента. Неторопливые беседы, учтивые улыбки. Почти каждый наемник перенял у затонского разводящего его модель поведения, не позволяя себе лишней фамильярности даже с бойцами его бригады. Вермуту это все казалось искусным представлением, созданным в целях укрытия правды о том, что та бригада успела найти в подземельях до их прихода. Хотя ферганец утверждал, что они также ничего не нашли, и Вермут активно показывал свое доверие его словам, все было с точностью да наоборот. Может, и стоило быть настойчивее, грубее, следовало пригрозить, но... Вермут помнил, в каких условиях приходилось работать до создания синдиката, когда каждый твой контракт мог быть отобран, а ты убит своими же. Все же устраивать бойню и ломать сложившийся теперь быт из-за какой-то абстрактной добычи мужчина не хотел. Разум преобладал над эмоциями. Успокоение настигло Вермута, когда тот приступал к завтраку. Прилетевший контракт, аналогичный предыдущим, усыпил чувство разочарования в старом знакомом, а бутерброд с консервированной колбасой показался самым вкуснейшим за последнее время. Ознакомившись с информацией поподробнее, мужчина, однако, обнаружил изменения. Цель была опытным сталкером, а не новичком, как раньше. Довольно ожидаемо, ведь вряд ли военные не заметили стабильную смертность своих помощников. Опытный сталкер не всегда достаточно хороший боец, но с такими дела решать несколько сложнее. К тому же голову Вермута посетила прекрасная, на его взгляд, идея, но доверить ее воплощение какому-нибудь рядовому бойцу он не мог. Разводящий нашел физика за игрой в нарды. Он и еще один наемник расположились на лестнице в здании Коопторга, мешая редким мимопроходящим. Сам Вермут играть в них не умел и не представлял, что значат шашки, расставленные по игровому полю. Игру он видел не первый раз, и рисунок из разномастных цветов на ней напоминал мужчине о каком-нибудь стандартном деревенском ковре, непременно со стены. Судя по напряженным лицам играющих, партия была не самой простой. «Долго еще?» — спросил разводящий, грубо вклинившись в мысли наемников. Те, словно сговорившись, синхронно покачали головами, мол, нет, и Вермут остался ждать. Мог бы, конечно, разогнать подопечных, но не стал. Понимал, что люди не роботы, и им нужно иногда расслабиться. От мыслей об отдыхе в голове мужчины всплыл силуэт фляжки с выпивкой, оставленной в кабинете, и во рту мгновенно пересохло. В этой борьбе рано или поздно кто-нибудь да выйдет победителем. Либо вермут, либо алкоголь. И наемник частенько об этом думал. Скверно человеку с его уровнем ответственности иметь такую привычку. Ведь если сейчас алкашка не затуманила рассудок, то не факт, что так будет постоянно. Раньше до зоны он пил, чтобы забыться. Проблемы на службе, в семье, да и чем еще можно заниматься в закрытом гарнизонном городке в свободное от командировок время. За обжигающим вкусом спирта легче воспринимались и нежелающие сменяться на большие капитанские лычки, и злые соседские сплетни о жене и ее приключениях в его отсутствие, и вообще мир становился ярче. В зоне он пить просто продолжал, привезя привычку с собой. Но тут она особо не осуждалась. Стандартная среди местных жителей практика – прийти из рейда, бахнуть водочки и лечь спать в ожидании грядущего дня. Всегда найдется компания, но не каждый из нее согласится разделить травяной коктейль, который разводящий себе научился готовить. Обычно собутыльники, отплевываясь, уходят, оставляя вермута одного, смеющегося. Сейчас он пьет просто потому, что по-другому не может. Легкое расслабление никому не мешает, уж в мирное это время. Тем более, что во фляжку не поместится столько водки, чтобы сбить его с ног. Так вермут свою тягу к выпивке и воспринимал, как смертельную привычку под маской легкого баловства. Партия закончилась, наемник унес большие деревянные нарды, оставив разводящего и его заместителя наедине. «Для тебя есть контракт», — изрек вермут в лоб, уводя физика в свою каморку в здании администрации. Он чувствовал себя самым настоящим мэром этого наемнического города, восседая за большим Т-образным столом для совещаний. По сути, он и не нужен был. Вполне хватило бы обычного письменного стола, но почему бы и нет, раз есть такой. Не хватало только мягкого кожаного кресла, но и обычный стул вполне неплохо справлялся с его основными функциями. Для важности наемник позади себя даже флаг синдиката прилепил и периодически предлагал не особо желанным гостям угоститься водой из старого стеклянного графина. Ничего необычного. Но черт знает, сколько она там стоит и откровенно протухает. Было довольно прохладно. По утрам солнечный свет не попадал в помещение, и комната прогревалась очень медленно. Вермут невольно поежился, вернувшись в кабинет с улицы, как-то по-особенно приятной и мягкой в солнечных лучах. Он любил такую погоду. Дожди и прочая непогода, в основном преобладающие в зоне, нагоняли тоску и апатию, которых и так в жизни предостаточно. В солнечные дни, вечером, когда солнце заходило за горизонт, разводящий предпочитал устроиться здесь и наблюдать, как оранжевый свет заполняет комнату через большие прямоугольные окна. Кабинет словно горел, по обшарпанным бетонным стенам гуляли языки пламени заката, и мужчине было уютно, как никогда. «Наши коллеги нас не обманули, военные продолжают поиски». Вермут принялся объяснять суть дела, когда и он, и его подчиненный расположились за столом. Разводящий знал, что физик уже наверняка понял, что за контракт придется выполнять. И в самом деле, объяснение было недолгим и закончилось проводами подчиненного еврейского лица на сборы. Если все пройдет как задумано, то уже вскоре они заполучат таинственное что-то к себе в распоряжение. Частью сознания Вермут думал, что было бы лучше ему самому отправиться на это задание, но другая часть настойчиво напоминала наемнику о его иерархическом положении в бригаде. В последнее время он и так непозволительно часто, как для командира, покидал базу. Дело становилось принципиальным. Но стоило остановиться, хотя бы в этот раз. Физик ушел ближе к обеду, и разводящий занялся теми своими обязанностями, которые бесцеремонно спихнул на заместителя, разбором исполненных контрактов. В суете с прошедшим рейдом и подготовкой к нему мужчина не нашел времени отправить руководству синдиката накопившиеся отчеты и сейчас купался в бумажной работе, словно в озере с нечистотами. Документальная волокита, пожалуй, была самой нелюбимой частью его обязанностей. Но что поделать? Потребовалось порядка нескольких часов, чтобы разобраться с потоком информации, которая казалась разводящему бесконечной. Радовало одно – все контракты стабильно были исполнены, ни единого провала, а это значило, что не придется получать нагоняй от вышестоящих, да и репутация бригады играла в плюс. Если бы он работал в своем кабинете, а не в пыточной, то процесс был бы в разы приятнее. Но что можно поделать против необходимости? Вермут чувствовал себя шкодящим подростком, когда запирал изнутри дверь. Казалось бы, что такого, если он, разводящий центральной бригады, будет просматривать базу данных бойцов? Ничего, конечно. Но мужчина не желал, чтобы кто-то застал его за этим занятием. Словно собирался делать что-то запретное, осудительное. Вермут хотел управиться проще, но поиск среди личных дел наемников результата не дал. Бойца с позывным Гелла в списке не значилось. Он списал это на свою ошибку, вполне мог неправильно запомнить прозвище и сейчас добиваться от техники выдачи того, чего попросту нет. Пролистывая вниз списки вручную, изначально разводящий искал что-то наиболее похожее на услышанное. После неудачи стал просматривать каждую женскую анкету, принадлежала ли она наемнику его бригады или другой, хотя представительниц противоположного пола из мертвого города он знал лично. В бригаде Затона значилось три женщины. Но ни одна, ни по позывному, ни по внешности, если судить по прикрепленным к личным делам фото, на девушку из лаборатории, похоже, не были. Любопытство нарастало. Неучтенный наемник. Да, бригада не его, но содержание незарегистрированного бойца – нарушение. И к тому же, как она получает оплату за контракты, если не указано в системе? Если только непосредственно через ферганца. Вот тебе и наемническая честность. Сокрытие дел не то что от товарищей, от руководства синдиката. Но этот факт только подтверждал догадки мужчины. С той девушкой было что-то не так. Тем не менее, Вермут не исключал возможности, что наемница просто новичок, и искать ее в утвержденных списках смысла нет. Испытательный срок, все такое. Самому иногда лень возиться с кучей документов, оформляя бойца, который погибал, не дождавшись окончания испытательного срока. Лишняя волокита, пустая трата времени. Запросы в службу они отправляли часто. Например, если предоставленной информации о цели было недостаточно. Здесь информации не было практически никакой. Единственная зацепка – принадлежность наемницы к ферганцу. Ну и имя, если он правильно его запомнил. Тем не менее, уже через пару часов Вермут имел перед собой два электронных досье, погрузившись с головой в их изучение. Гелла. Ее детство было не самым мирным, и странное чувство вины и обиды, когда наказывали, было частым гостем. Стояние в углу, ремень, лишение каких-то маленьких радостей вроде игрушек, суть была не в способе. Девушка не ожидала, что испытает эти ощущения снова. Ферганец отчитал ее как самого злостного хулигана на дворе, словно бы Гелла сотворила нечто настолько запретное и опасное, что не равен час, как мир рухнет. Словно бы по ее вине подземелья оказались пустыми. Мужчина не кричал, не колотил в гневе руками по столу, да и по ней тоже не колотил. Но его слова били больнее любого кулака. Хоть разводящий и дал возможность ей объясниться, положение это нисколько не облегчило. Словно маленькая девочка, которую родители застукали за сигаретой в дурной компании, Гелла теперь обязана была находиться на территории базы, лишенная возможности выхода даже на ближайшие метры за бетонный забор. Все ее контракты были раскиданы между другими наемниками, а постоянным местом дислокации стал один из фланговых наблюдательных постов, вечно пустующий из-за большой непроходной земляной насыпи, резко обрывающейся вниз. Сон и служба сменяли друг друга, и сначала Гелла думала, что с легкостью перенесет такой бытовой круговорот, но уже к концу второго дня готова была спуститься с поста вниз головой, лишь бы снова не пялиться на пожухлую зелень насыпи. Кроме сна и кофе, девушку поддерживало чувство злой обиды. Ферганец отправил ее сюда в наказание. Так покажет, что это никакое и не наказание вовсе. Больше всего ее обижало не наказание, а то, что на приведенный аргумент «меня бы убили, это была самооборона», разводящий холодно бросил, что это не аргумент. Когда по внутренней связи сообщили, что на базу вернулся Мадьяр, Гелла несколько воспряла духом. Заместитель Ферганца находился в длительном рейде, и теперь наверняка будет долгая беседа с обменом новостями, а девушка всегда при таких разговорах присутствовала. При обсуждении планов, при встречах с кем-либо, присутствовала везде, где был разводящий. Но в этот раз наемницу не позвали ни через 5 минут, ни через час, и та расстроилась еще больше. Похоже, что Ферганец решил отстранить ее вообще ото всех дел. Несправедливо. Утром Гелла сдала пост и отправилась отсыпаться перед следующим дежурством. Перекусив, она спряталась в спальный мешок, скрывшись подальше от всего мира в углу казарм, но сон не шел. Как бы сильно девушке не хотелось просто уснуть и исчезнуть сознанием из мира хотя бы на пару часов, обидный факт отстранения этого делать не давал. Что ж, товарищ разводящий, вот это было действительно неприятно, думала она, хмурясь в шаткой дреме. В тишине казарм шипение рации в кармане куртки прозвучало, словно возле обоих ушей сразу. Сигнал вызова. Гелла даже смотреть не стала. Это однозначно не ферганец, а для остальных она и подавно занята отдыхом. Гарнитура лежала на расстоянии вытянутой руки, но наемница лишь взглянула на нее и снова закрыла глаза, стараясь отвлечься от сигнала. Сигнал остановился, но вскоре ему на замену в помещение пришли громкие быстрые шаги. «Эй, рыжая, просыпайся! Командиру!» заговорили шаги голосом одного из бойцов. Что ж, выходит, все-таки ферганец вызывал. Возможно, все-таки стоило бы проверить. У меня дежурство. Девушка не стала даже оборачиваться. Да и зачем? Являть посыльному упертое выражение лица? Да и откуда она эта упертость? Не тому человеку ты решила показать свой характер. Ой, не тому. Корила мысленно себя Гелла, но остановиться уже не могла. Что ж она, собачонка, что ли, в конце концов? Надо, на цепь усадили, надо, беги по первому зову. «Если ты сама не пойдешь, мне разрешено тебя притащить силой», — не исчезал голос. По тону было понятно, что ему абсолютно плевать на причины такого приказа, и выполнить ему это ничего не стоит. Выходит, знал, что бзыканет, раз сразу дал инструкции. Конечно, отчего же не знать. Что ж, чтобы ее пинками гнали, Гелла не хотела, поэтому покинула свое спальное место и отправилась к разводящему. Ферганец встретил ее за столом в своем кабинете, разогнав обычный полумрак ярким освещением. Рядом со столом стоял набитый до отказа рюкзак, и девушка уже ненароком подумала, что мужчина решил ее выпроводить прочь, даже багаж соорудив. Но предназначение рюкзака было несколько другим. «Через 2 часа ты с Мадьяром отправишься на Скадовск, чтобы доставить кое-что Сычу», — сообщил разводящий. Выражение «кое-что» наемнице не понравилось и лишний раз напомнило о наказании. Кстати, о нем. Извините, но у меня дежурство. Снарядите в дорогу кого-нибудь, кто свободен. Гелла хоть и не хотела, чтобы звучало это настолько с упреком, но все получилось совсем наоборот. А вернувшееся обращение на «вы» подлило масло в огонь. Глупо. Девушка желала, чтобы командир видел, что ей обидно, но зачем, четко сформулировать не могла. «Я назначил замену, не беспокойся». Если Ферганца как-то и тронул ее тон, то он этого мастерски не показывал. Общался, как обычно, словно ничего и не произошло. Это несколько раздражало. «Да чего уж, с удовольствием добуду свой срок». Казалось бы, согласись и все, ситуация пройдет мимо, а там, глядишь, и наладится все. Кажется, девушка даже слышала, как что-то в ее мозгу отбило о лоб фейспалм и закричала, приказывая остановиться. Но было поздно. Гелла заметила, как недобро заиграли желваки у разводящего, и ей стало стыдно. Но что и кому она пытается доказать? «Заткнись и не испытывай меня», — выдал мужчина, вытянувшись за столом, словно по струнке. Хмурый, он давал понять, что шутить не собирается, как и продолжать эту явно неприятную ему зарождающуюся перепалку. Черт, и какой же он все-таки... Так поменять отношения из-за одного случайного обстоятельства? И чего бесится? Конечно, может, если бы наемница с ним не припиралась, то не бесился бы, но... Раз так ты боишься, что кто-то еще будет использовать мои способности, скажи, к чему вся эта игра в доброго заботливого начальника? Хотела вскричать Гелла, уже рот раскрыла, но Ферганец ее опередил. «Еще хоть слово», — сказал, как отрезал, и показательно сжал ладонь в кулак. Обида обидой, но узнавать, что там скрывается за этим жестом, девушка не хотела. Глаза внезапно обожгло, и та удивленно подумала. Что за слезы? О какой реакции на свое поведение она ожидала? Стало сначала просто неловко, а потом стыдно. Щеки начинали разгораться, и захотелось просто провалиться сквозь пол. «Простите, товарищ командир, я поняла». Через 2 часа. Проблеяла девушка и развернулась, зашагав из каморки. Всего несколько метров, но они показались ей целыми километрами, а дверь невероятно тяжелой в момент толчка. Оказавшись снаружи, Гелла ладонями помахала перед глазами на манер веера, встряхнула головой и на ватных ногах отправилась собираться. И черт ее дернул так бзыкать. «Бури, что ли, какие магнитные?» За шумом в ушах наемница не сразу расслышала, что ее позвали обратно. «Точно, рюкзак забыла», — подумала та и пошла уже увереннее, прогнав желающие вырваться слезы. Девушке показалось, что в кабинете невероятно душно. А может, так и есть, просто не заметила этого за своей налетевшей агрессией, да и какая уже разница? Долго засиживаться тут не придется. Потянулась к рюкзаку. Тот, на удивление, был легким. Пенопластом каким, что ли, набит, для отвода глаз от настоящего груза. На плечи закидывать не стала. Выходить только через 2 часа. Не будет же она все это время с ним носиться. Гелла направлялась к выходу, когда разводящий ее остановил. Он вышел из-за стола и скрестил на груди руки. По его виду наемница поняла, что все-таки придется в этой духоте подзадержаться. «Считаешь, я не знаю, о чем ты думаешь?» — начал Ферганец, вид при этом приняв какой-то усталый, даже старческий. Хотя до пожилого человека ему еще оставалось немало лет. Девушка не ответила. Думает она много о чем, но мало ли какие из ее дум он знает. Пусть сам говорит. Единственное, что сделала, чтобы не стоять возле двери истуканом, та прошла аналогично к столу и бессовестно уселась на его край. Разводящий на это внимания не обратил, просто следя за передвижением подопечной. «Думаешь, что я тебя эксплуатирую? Держу только из-за способностей и не хочу ни с кем делиться. Воспринимаю как вещь». Мужчина усмехнулся, глядя на наемницу. «Похоже, что он рад, попав своими соображениями в точку». А она, дура, не могла лицо кирпичом оставить, не дав догадаться. Хотя зачем? Пару минут назад сама хотела об этом поговорить. Ну вот, пожалуйста. Нет, ты не вещь. Ты боец моей бригады. Сколько лет мы уже здесь вместе? Я забочусь о тебе и не хочу, чтобы какой-то голубоглазый паренек вскружил тебе голову, а потом продал научникам на опыты. «Понимаешь, о чем я говорю?» Гелла кивнула. «Понятно-то оно понятно, но думаешь ли ты так на самом деле или просто прикрываешься благими намерениями, вопрос открытый», — думала девушка, но ей хотелось верить в первый вариант. «Посмотри на меня», — велел ферганец, и наемница подчинилась. «Нет, не может человек с такой искренностью на бледном лице врать и прикрываться. Похоже, что он на самом деле обеспокоен. Немногим наемникам можно доверять, большинству этого делать нельзя категорически. Неизвестно, сколько из тех, с кем ты делишь одну крышу и костер, спокойно продадут тебя, если узнают». Мужчина схватил свободную ладонь девушки в обе свои, крепко сжал и пересел ближе. От него пахнуло жаром и сигаретами, и сердце Геллы упало куда-то вниз. Их взаимоотношения никогда не подразумевали что-то настолько... Было во взгляде ферганца что-то еще, такое едва уловимое, но влекущее. Ощущение неправильности сковало ее и лишило возможности шевелиться, предоставив на растерзание мышиным глазам и тяжелому шепоту. «Я Мадьяру так не доверяю, как тебе. И ты мне доверься, ради своего же блага». Сигнал вызова на рации разводящего остановил их разговор и поставил точку. Девушке оставалось только согласиться. Физик. Думал уже, что упустил цель, когда нужный человек появился со стороны бара. Физик затаился за валуном на холме, словно ящерица, и наблюдал. «Да». Сталкер мог оказаться и не тем, кто нужен, но он прямой наводкой направился к заводу. Парень усмехнулся. Сразу видно, что цель не новичок. Идет быстро, но аккуратно. Прощупывает едва ли не каждый свой шаг и по сторонам следит, но не слишком внимательно, раз его не заметил. Хотя, скорее всего, это уже заслуга наемника. Если бы не треклятое солнце, то ожидание было бы не таким противным. В голову и спину пекло, в комбинезоне становилось жарковато. И к тому же валун со стороны физика медленно, но верно прогревался. То ли он отвык от полевых работ, то ли солнце сегодня слишком теплое для этих мест. Парень наблюдал через бинокль за сталкером и несколько заволновался, когда на подходах к заводу на того напала пара снорков. Цель ведь может не выжить и не дойти до лаборатории, а именно это наемнику и не было нужно. Предложенный вермутом вариант не нес стопроцентной гарантии в удачном исполнении. Все же сталкер мог выйти из лаборатории либо вообще без искомого чего-то, либо, если это информация, додуматься передать ее прямо там. Ну, хозяин барин, и физик принялся воплощать план в действие. Да, цель могла бы погибнуть непосредственно в подземельях, и он об этом узнает. И будет самым первым, кто найдет его тело, и все равно заберет то, зачем сталкер туда спустился, если тот успеет нужное найти. Наемник проводил взглядом сталкера, заходящего в ворота парадного входа завода, и стал ждать его возвращения. Не было слышно ни выстрелов, ни какого-нибудь другого звука со стороны комплекса, которые могли бы говорить о проблемах у цели, и это радовало. Вопрос только в том, где именно выйдет сталкер, если все же выйдет. Парень сам ждал на холме неподалеку от брошенного автобуса, а рядом со вторым известным выходом прицепил к дереву маленькую камеру, которая передавала изображение на его ПДА. Не самое высокое качество, но вполне достаточно, чтобы увидеть движущегося человека. Физик терпеливо ждал. Полчаса, час. Слишком яркое и явное освещение выгнало его вниз, к автобусу, где парень даже позволил себе немного расслабиться в мягкой прохладе. Он уже размышлял над тем, кто может скрываться в контрактах под необозначенной строкой заказчика, но все его мысли казались либо нелепыми, либо сложными. Одни военные могли мешать другим, ученые могли мешать военным, сталкеры тоже могли мешать, но с какой целью? По сути, если бы Вермут в это дело не вцепился, то физик и не интересовался бы вовсе. Какое дело наемникам до причин наличия контракта? Главное, что не на кого-то из своих, и ладно. Сидя на базе, в отсутствие разводящего, парень надеялся, что тот вернется с желанной добычей, и все вернется на круги своя. Хотя, признаться честно, участившаяся нужда в пытках его несколько радовала. Наемник старался никогда не задумываться над тем, почему этот род занятий так ему приятен. Не хотел, чтобы картинки из прошлого заполнили его голову. Сидя за валуном, несмотря на слишком теплую погоду, физик наслаждался ожиданием. Смотрел на птиц, на спящие в безветрии деревья, на копошащихся, как муравьи, работников научного модуля. Здесь такого обзора не было, и парню становилось все скучнее и скучнее. Иногда хотелось задремать, иногда перекусить, но он не делал ни того, ни другого. Сначала работа, потом полноценный отдых. Еще раз проверив изображение с камеры, наемник натянул поверх комбинезона светло-бирюзового цвета халат по типу тех, что у ученых, на глаза пристроил свои очки и ладонью пригладил вправо русую челку. Усмехнулся. На первый взгляд вполне мог сойти за местную научную интеллигенцию. «Будем надеяться», — подумал он и не пожалел, что нацепил свой притворочный костюм именно сейчас. Спустя минут 10 показался ожидаемый наемником сталкер, причем показался из тех же центральных ворот. Вид у него был непотрепанный. Походный рюкзак словно чем-то набит. Шел даже с каким-то триумфом, если судить по развязным движениям, и шел как раз-таки в сторону парня. Недолго думая, физик легко хлопнул себя ладонями по щекам, изобразил на лице растерянность и выскользнул из автобуса. Он понимал, что сталкер может его подстрелить, поэтому выпрыгивать перед ним на дорогу не стал. Выглянул из-за автобуса, да так явно, что только слепой не заметил бы светлое пятно на фоне местной коричневой осени. И тут же скрылся. Сталкер остановился. Наемник представил, как тот взводит свой автомат и тихо вышагивает к нему. Натренированным слухом парень все же слышал, как под подошвами цели шуршат трава и листва, как переминается в движениях его костюм и что-то тихо бряцает то ли в кармане одежды, то ли рюкзака. Он выглянул снова. Сталкер и в самом деле приближался, но когда они столкнулись взглядами, тот бесстрастно дернул автоматом. «Выходи», — сказал тот низким голосом, и физик нерешительно вышел из-за автобуса. «Молодой человек», — начал наемник, заикаясь через слово и выставив перед собой открытые ладони в мирном жесте. «Прошу, помогите». «Что, яйцеголовый, заплутал?» Молодое лицо сталкера тронула усмешка. «Не самая злая, но довольно неприятная». Похоже, что он почувствовал себя хозяином в данной ситуации, а когда и автомат опустил, это подтвердилось. «Я замеры проводил, отвернулся на секунду, а мой провожатый куда-то исчез. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Неловкая усмешка, но взгляд при этом гордый, мол, ничего экстраординарного. «Не проводите меня до модуля. Боюсь, профессор заждался, а я остался без связи. Само собой, не за спасибо». На лице сталкера отобразился мыслительный процесс. Густые светлые брови сдвинулись к переносице, а лоб тронули тонкие, едва-едва зарождающиеся мимические морщины. «Если он поверит, надо выбивать себе Оскар», — подумал наемник и скрыл улыбку, даже не дав ей зародиться. «Ладно, пошли, только быстро», — снисходительно выговорил мужчина и развернулся, двинувшись в путь. Физик на секунду замялся, его вещи остались в автобусе, и отходить от него слишком далеко не следовало бы. Тем не менее, идя позади своей цели, наемник извлек из-за пазухи пистолет и обрушил резкий удар рукоятью на затылок впереди идущего. На секунду парню показалось, что тот сейчас обернется и придется сильно пошуметь. Убить сталкера прямо сейчас. Но тот только глухо гукнул и повалился на землю. Хоть наемник и не был самым крупным среди своих товарищей, все же имел немалую силу, что и позволило оглушить цель. Парень проверил сталкера на предмет наличия признаков жизни и довольно кивнул. Убей он его прямо сейчас, и сообщение, которое отправится в сталкерскую сеть, привлечет людей, что отправили цель в подземелье. Самый близкий пункт, где этих людей можно найти – научный модуль. Ему бы все забрать для начала, а потом уже можно и со сталкером кончать. Собственно, так физик и поступил. Вещмешок покойного хоть и выглядел внушительно, но вес был чуточку легче. Из него не несло никакими тухлыми запахами, значит, наполнен он явно не конечностями мутантов с завода, что хорошо. Их возможная добыча ничем не провоняет. ПДА сталкера, старенькой модели, он также не забыл захватить, и к тому времени, как военные стали стягиваться к месту убийства, наемник был уже на приличном расстоянии. Когда парень вернулся в мертвый город, уже стемнело. Сначала его приняли за чужака и не хотели пропускать, но все же в итоге, признав заместителя командира, позволили пройти. Ему нравилась их база. Слишком большая, из-за чего люди не ютились на ней, как шпроты в банке. И он при желании мог найти для себя укромный угол где-то еще, помимо своего подвала. Влетел в здание администрации, ожидая застать довольного им разводящего на месте, но кабинет оказался пуст. Вермута не оказалось ни в столовой, ни возле общего костра. Даже на площади, на случай, если тот решил прогуляться. Метаться с двумя рюкзаками по мертвому городу наемнику быстро надоело, и он решил вернуться в свой подвал, планируя сдать задание позже, раз уж командира нет на месте. Каково было его удивление, когда, привычно открыв дверь ключом, физик вошел в подвал и обнаружил Вермута именно там. «Бледный, что больной». Он сидел за столом, а рядом с ним приютилась опустошенная фляжка и такой же пустой пакет из-под печенья. Последнее его несколько обидело. «Я все, командир», — сказал парень, неуверенно принявшись разбирать рюкзак покойного. «Три контейнера с артефактами, маленькие таблички с серийными номерами и бедный провиант — вот все, что было у сталкера при себе». В ПДА он нашел фотографии подземелий, аномалий из них, повреждений помещений и оборудования. Уже вместе с разводящим они сопоставили полученное. Военные в самом деле посылают сталкеров на разведку, проверить состояние лабораторий и, возможно, их пригодность. «Но зачем?» – вырвался вопрос у физика. «Неужели возобновить хотят?» «Мы сможем работать и при таких условиях, если вышка договорится». «Вполне», — поддержал его Вермут. «Но эти заказы, скорее всего, придется перестать принимать. Военным это не слишком нравится, но сверху молчат. Самостоятельно примем решение, пока нас всех не перебили. «Обсудим, когда вернусь». «Снова рейд?» – парень удивился. «Группа только недавно вернулась из Припяти, а он снова куда-то их тащит. Без этого бойцы свободны, им можно найти другое применение». «Командир, отложи, отправь лучше людей Бонсаю. Пропал он что-то?» «Уже. Я пойду один». «Вот как». Его мнение Вермут выслушивать, похоже, не собирался, поблагодарив наемника за работу и отправившись из подвала. И куда он только собрался? Снова кого-то ловить? Мутная ситуация, и физику от нее стало неуютно. Что он вообще делал в его покоях? Пришел специально, чтобы сожрать заначку и побухать? Парень быстро устроился за компьютером и стал проверять наличие информации. Все файлы на месте, даже иконки на рабочем столе остались на своих хаотичных местах. Хотя командир любил их выстраивать в ровные столбики по определенному признаку. Да и сам стол был чист. Ни капельки не пролито, ни крошки не проронено. Все было настолько аккуратно, словно мужчина старался оставить свое присутствие незамеченным. Поразмыслив несколько секунд, физик решил проверить историю на компьютере. Почта оказалась пуста от лишних сообщений. Глобальный поиск также пуст, словно бы никто к нему не обращался или очень аккуратно подчистил. Однако история недавних мест его компьютера обзавелась целым рядом новых пунктов. И глобальным поиском, и почтой, и базой данных личных дел наемников.